Мазепач, видно, уже скачет по дороге к Чигирину. Марианна скоро забудет его. Ну что ни говори, а лыцарь он славный. Но даст Бог, и он, Андрей, отблагодарит его когда-нибудь за этот честный кавалерский вчинок. Наступил уже 11-й день после отъезда Мазепы. Марианна, полковник и Андрей сидели за вечерей. В комнате царило мрачное и угрюмое молчание. Говорили мало. Тревога охватила уже не только Марианну, но и старого полковника. Только Андрей, возвратившийся из недолгой отлучки, был в особенно хорошем расположении духа. От встретившихся знакомых гадячан ему удалось узнать, что в Гадяче за это время не случилось ничего особенного, и слуги гетманские никого не схватили. Это окончательно убедило его в том, что Мазепа проехал себе спокойно в Чигирин и привело в такое отменное настроение. Необычайное оживление Андрея обратило, наконец, на себя внимание Марианны. Ей вспомнилось вдруг неприязненное холодное отношение Андрея к Мазепе, его ревнивая подозрительность, его необычно веселое настроение, непонятная отлучка, и в голове ее зародилась подозрительная мысль. Ужин окончился в суровом молчании. Полковник пожелал всем доброй ночи и вышел. В светлице остались только Марианна и Андрей. Изябший, продрогший, он пересел к очагу и молча начал греть свои руки. Марианна также молча следила за ним. На дворе был дикий осенний ветер. В окна глядела черная непроглядная ночь. «Андрей», — произнесла Марианна, подходя к казаку, «а не знаешь ли ты, что случилось с Мазепой?» Андрей поднял голову. «Я?» — произнес он с изумлением. «Да если я знал, разве я не сказал тебе до сих пор об этом?» «А ты должен знать», — повторила Марианна настойчивым и холодным тоном, устремляя на Андрея пристальный взгляд. Вся кровь ударила в лицо Андрея. Ему показалось, что Марианна узнала о его смелом поступке. Он хотел уже чистосердечно сознаться ей во всем. Но тут взгляд его встретился со взглядом девушки. Она смотрела на него холодно и выразительно. И в этом стальном, леденящем взгляде Андрей прочел вдруг ее недосказанную мысль. «Марианна!» — вскрикнул он, поднимаясь с места. «Ты могла это подумать? Про меня? Да если бы я был лесным разбойником, а не честным казаком, и тогда бы я не отважился на такое дело!» Искренний, возмущенный возглас казака проник в сердце Марианны. Ей сделалось стыдно, что она обидела его так незаслуженно. «Прости меня, Андрей», — произнесла она мягким тоном, опуская свою руку на его руку. «Я обидела тебя. Тревога, сомнения. Прости за глупое, нерассудливое слово». «Марианна», — произнес с глубоким волнением казак, сжимая ее руку в своей. Голос его осекся. «Но отчего ты так тревожишься?» — произнес он через минуту, овладевая своим волнением. «Быть может, он спешил и не имел часу и проехал прямо в Чигирин?» «Да, так могло быть. Но он дал слово в таком случае прислать кого-нибудь из своих людей. А гонца нет». Слова Марианны напомнили Андрею, что Мазепа действительно давал такое обещание. Это заставило его призадуматься. В таком случае дело действительно неладно. Уж не погибли казак?» — подумал он и тут же почувствовал угрызение совести. —